Глава первая, в которой я ем безе и переворачиваю страницу. И все же это так романтично! Юна подоткнула кулачком свою кругленькую щечку. Ночь разноцветных огней, прекрасный незнакомец и поцелуй. Молчи! В который раз взмолилась я. Хватит уже об этом! И не такой уж прекрасный был тот незнакомец. Добавила ворчливо и отвернулась к окну. Поезд, давно набрав скорость, мчал вперед, все дальше унося нас от Вартейна. Мимо проносились поля, вдалеке сквозь дымку тумана проглядывали голубые горы. До дикой долины, где разместилась наша академия, оставалось несколько часов езды, а потом еще час с небольшим плыть вверх по реке. И это была моя самая нелюбимая часть пути. На то имелась весьма прозаическая причина, но ее я держала в строжайшем секрете от большинства. Я не умела плавать. Только близкие подруги знали об этом. Но если моя тайна станет известна кому-то еще в академии, меня сразу отчислят. Хранители драконов не могут не уметь плавать. «И все же мне просто не верится, что вы на такое решились!» Восхищенно вздохнула Юна. «Как вам повезло, что вы живете в столице! Я бы так хотела побывать на карнавале!» «Ничего хорошего в Вартейне нет. Сплошная толкучка!» Фыркнула Бекки. «И в карнавале нет ничего особенного. Разве что фейерверки». «Постойте!» Юна встрепенулась и хлопнула ладонью по столику, который нас разъединял. Джоанна, сидевшая рядом с ней, глянула на нее осуждающе. «Можно не так экспрессивно?» — спросила она. «Я же пишу, не видишь? Чуть тетрадь не испачкала чернилами». Юна на это лишь закатила глаза, а после продолжила с прежней экспрессией. «Так что же это получается? Если Лив поцеловала под фейерверком того незнакомца, значит, он и есть ее судьба?» «Сплюнь и не неси чушь, это вообще не считается». Я с раздражением передернула плечами. «Да и примета глупая, кто в нее верит?» Во всяком случае, именно в этом я убеждала себя все последние дни после ночи моего позора. «Да? Тогда отчего же ты так рисковала, чтобы поцеловать Мура, если примета глупая?» «Тише!» — шикнула я на Юну в ужасе. Винсент Мур сидел всего через несколько рядов от нас, и перед моими глазами постоянно маячила его блондинистая макушка. Мое сердце ёкнуло, когда он дернул головой, будто собирался обернуться. Неужели услышал? «Предлагаю действительно сменить тему», — выступила примиритель Бекки. «Лив, конечно, попала в щекотливую ситуацию, но лучше нам всем о ней забыть. Но было и было. Давайте лучше перекусим». И она достала из сумки красивую коробку, перевязанную маленьким бантиком. «Кальтийское безе?» — простонала восторженно Юна и облизнулась. «Ты моя богиня, Бекки!» «А с собой у меня еще есть миндаль в шоколаде, клубничное пралине и ванильные бомбочки», — продолжила Ребекка с улыбкой. «Но не все сразу. Оставим на праздничный ужин». У меня уже тоже побежали слюнки при одном упоминании обо всех этих изысканных сладостях, каждая из которых стоила целого состояния. Ребекка Линдсей и правда была каким-то неземным существом. Ее семья — одна из самых богатых и влиятельных в Эризейском королевстве. Отец — процветающий банкир, обеспечивший всех своих потомков на поколения вперед. Бекки, как единственную дочь, баловали с самого рождения. Но при этом, удивительное дело, она не выросла ни заносчивой, ни высокомерной, ни избалованной. Такого доброго, отзывчивого, а главное, щедрого человека я не встречала еще никогда. Вот и это угощение из дорогой кондитерской было для нее лишь стремлением порадовать своих подруг, которые не могли бы сами себе позволить подобное. Сделать приятное, а никак не желанием показать свое превосходство над нами. Чего нельзя было сказать о ее кузине, которая также ехала в этом поезде вместе с нами в академию. Сара Линдсей, еще та заноза во всех задницах вместе взятых. Полная противоположность Бекке во всем. А еще она имела виды на моего Винсента Мура. Стоит ли говорить, насколько сильно я ее любила? «Мое безэшечко!» — пропела Юна, запуская пальцы в коробку. «В одной штуке кальтийского безе содержится ровно 83 калории», — нравоучительным тоном произнесла Джоанна. «Ты съешь по меньшей мере 5». «И что?» Юна вспыхнула. Кончики ее ушей покраснели. «А то, что вечером ты опять будешь стенать и рвать на себе волосы из-за того, что их съела?» «Я просто напоминаю», — спокойно ответила Джоанна. Юна пыталась похудеть, сколько я ее помню. Ее нельзя было назвать толстой и даже полной. Скорее, пухленькой, как сдобная булочка. Невысокий рост, аппетитные формы, милые кудряшки цвета спелой пшеницы и небесно-голубые глаза, восхищенно взирающие на мир. Все это имело свое очарование. Вот только Юна все равно была уверена, что станет куда счастливее, сбросив лишние килограммы. И главное, найдет свою любовь. Поскорее выйти замуж у Юны было второй навязчивой идеей. Все бы ничего, но она изводила этими идеями всех нас, а Джоанну, с которой делила спальню в академии, особенно. Но и Юна безумно любила сладкое, в чем, в принципе, я была с ней солидарна. «Сегодня стенать не буду», — засопела Юна, все-таки хватая 2 безе и сразу засовывая их в рот. Видимо, чтобы не передумать. «Клянусь!» «Это слишком соблазнительно, согласна!» Поддержала ее я тоже с набитым ртом. «Просто божественно! А на диету с завтрашнего дня!» «Подруга!» Юна протянула мне руку. «Навсегда!» Я энергично ее пожала в ответ. «А что ты все строчишь?» Юна заглянула в тетрадь Джоанны. «Структурирую информацию по уходу за драконами, которую нам дали в прошлом году», — отозвалась Таня, отрываясь от своего занятия. «И добавляю кое-что новое, что успела найти за лето в Вендерской библиотеке». «Мне кажется, у нас еще будет время для всего этого», — пожала плечами Бекки. «До того, как доставят драконьи яйца, у нас еще неделя, а то и 2. Расслабься, Джо, успеем еще переусердствовать в учебе». Но Джоанна не могла. Учиться, узнавать новое было главным стремлением в ее жизни. Ее смыслом. Она была действительно умна. Правда, от этого ума порой и страдала. Например, плохим зрением. Вот только очки носить категорически не хотела, поэтому постоянно щурилась. «А я все думаю о стражах драконов», — Юна мечтательно задумалась. «Говорят, они все красавцы, как на подбор, и они будут жить с нами в академии, представляете? Вдруг среди них я встречу свою судьбу». А я слышала, что большинство из них — заядлые холостяки. Я подперла рукой щеку и стрельнула глазами в Винсента, но по-прежнему увидела лишь его затылок. «Почему же? Я знала одного женатого стража. — возразила Бекки с усмешкой. Правда, он был уже бывшим стражем, 40 лет от роду. И женился, когда ушел со службы. Ты готова ждать столько, Юнни? Если он того достоин, то почему бы и нет? Ответила та и уставилась в окно. Скорей бы они прилетели. На причале нас встречал Тид Лагер. Старенький, но очень шустрый для своего почтенного возраста профессор драконологии. Он бегал по трапу вверх-вниз, размахивал руками и говорил без умолку, пока мы переносили свои вещи с поезда на судно. Наконец все оказались на палубе, и Лагер вновь пересчитал нас, удовлетворенно заключив. «Все 20 на месте. Можем отправляться». Я сразу переместилась на центральную скамью, подальше от обоих бортов, и собралась не двигаться с этого места до самого конца плавания. «Что, опять укачивает?» С сочувствием поинтересовался у меня проходивший мимо Рик Тодд, староста нашего курса. «Как всегда», — усмехнулась я. «Лучше пусть думают, что у меня морская болезнь, чем то, что я не умею плавать». Стать хранителем драконов было моей мечтой с самого детства. Я с замиранием сердца вглядывалась в небо, где время от времени пролетали эти прекрасные создания. Их чешуя блестела на солнце, как драгоценный металл, а крылья обладали уникальным рисунком. Я представляла себя на месте их наездника и в груди щемила от счастья. Мне было все равно, какую роль получить. Стража, поисковика, целителя, путешественника или даже бойца. Главное, что рядом с драконом, его хранителем. Только эти мечты никак не разделяла моя матушка, ибо в своих грезах она лишь удачно выдавала меня замуж и тем самым закрывала все дыры в нашем семейном бюджете. А они у нас были ого-го-го какие! Спасибо батюшке, который ушел за грань, покинув нас с пустыми карманами и долгами. Единственное, что осталось от него хорошего, — это графский титул. Вот только им голодный желудок не наполнить, зимой себя не согреть и слугам, тем немногим, кто остался с нами, жалования не заплатить. Зато, по мнению матушки, он мог послужить моим приданым, если меня захочет взять в жены, какой новариш. Чтобы потешить свое самолюбие и заиметь ко всем прочим своим достижениям титул графа. Когда я поведала ей о своих планах поступить в Академию Хранителей Драконов, случился грандиозный скандал. Матушка несколько раз падала в обморок, потом нюхала соли, возвращалась к угрозам и снова падала в обморок. Но я уже прекрасно изучила все ее уловки, поэтому не велась на них. Тем более, что в будущем, став хранителем драконов, могла жить безбедно и без того, чтобы стать бесправной женой богатенького выскочки. И прошлым летом я сбежала из дому, чтобы исполнить свою мечту. Вступительные испытания в академию проходили в 2 этапа. Тест на интеллект из 200 вопросов на самые разные темы и сдача нормативов на проверку физической формы. Каждый год задания были разными, и если по поводу теста я почти не волновалась, поскольку весь год усиленно готовилась к нему, то с нормативами могла быть беда, если решат проверить навыки в плавании. Нет, честно, пыталась научиться и этому, однако все оказалось тщетно. Лучше меня плавал даже топор. Наверное, сама судьба решила поцеловать меня в темечко, потому что никаких нормативов, связанных с водой, в этот год не было. И я стала одной из 20 счастливчиков, которых отобрали для обучения в Академии Хранителей. Что касается матушки, она хоть и приняла это, скрипя сердце, но не смирилась. И теперь раз в 2-3 месяца я получаю от нее письма, где мне нахваливают очередного жениха, не жалея самых витиеватых хвалебных эпитетов. А летние каникулы я и вовсе едва пережила. Все время боялась лечь спать и проснуться где-нибудь у алтаря, облаченный в свадебное платье. А напротив — счастливый жених с залысиной или лошадиной челюстью. С моей матушки станется такое провернуть. Я окинула взглядом палубу. Судно было небольшое, предназначенное для хождения по рекам на малые расстояния. Насколько я знала, здесь даже каюта была только одна, для капитана, и команда состояла всего из 5 человек. Часть палубы занимали сиденья для пассажиров, однако больше половины из них пустовала. Мои одноклассники предпочитали расхаживать туда-сюда по кораблю или смотреть на воду, облокотившись о борт. Сердце пропустило удар, когда я увидела вот так стоящего у борта Винсента Мура. Он был совсем рядом, устремив задумчивый взгляд вдаль. Я решилась его окликнуть, но меня опередили на долю секунды. «Винсент!» К нему шла, улыбаясь, Сара Линдсей, кузина Бекки. Она, как всегда, была безупречна. Каштановые волосы завиты в тугие локоны и будто бы небрежно разбросаны по плечам. Дорожное платье из гладкого льна идеально сидит по фигуре, а его насыщенный лиловый оттенок делает ее фиалковые глаза еще выразительней. «Сара?» Мур тоже ей улыбнулся, а я мысленно зарычала. «Как дела?» Сара умела быть милой и кокетливой, когда ей это было нужно. «Отлично!» Винсент сощурился от яркого солнца. «А ты?» «Прекрасно. Только успела соскучиться по всем». Она облокотилась одной рукой о бортик, другой поправила волосы. «И по тебе в том числе». «Ррр. Сара, вот ты где!» Бекки выпорхнула откуда-то, точно добрая фея. «А я тебя искала». Кузины были мало похожи друг на друга. Сара высокая, фигуристая, темноволосая, а Бекки ниже ее на целую голову. Худощавая, волосы светло-русые, чаще всего уложенные в гладкую прическу. Единственное, что выдавало в них родню — глаза цвета фиалки. «А ну-ка, пойдем, у меня к тебе кое-какое дело». И Бекки решительно подхватила кузину под руку, не дав той опомниться. На Винсента она даже не посмотрела. Сара вяло пыталась упираться, но хрупкая на вид Бекки была посильнее кузины и упрямо тащила ту прочь от Мура и меня. На миг она посмотрела на меня через плечо и подмигнула. Я тихонько кашлянула, будто невзначай. И Винсент услышал, обернулся. Сработало. «Оливия? А я тебя сразу не заметил. Спряталась тут между сидений, и сидишь тихо, как мышка». Он с улыбкой направился ко мне, а мое сердце заплясало от счастья. «Ты же знаешь, что меня укачивает», — ответила я, смущенно опуская глаза. «Забыл, каюсь». Винсент присел рядом. Его бедро коснулось моего, и меня бросило в жар. «Надень шляпу, а то получишь солнечный удар, и волосы твои красивые выгорят». Я, тая от его заботы, позволила ему надеть на себя мою шляпу, которая лежала рядом. «Да и он прав. Мы плыли на юг, солнце припекало все сильнее, и голову нужно было беречь, как и волосы. Винсент сказал, что они красивые. Я украдкой посмотрела на прядь своих волос, спадающую мне на грудь. Бекки называет их цвет «горький шоколад» и убеждает меня, что он очень модный последние несколько сезонов. Возможно, Мур думает так же. Что ж, хоть в этом у меня фора перед Сарой. Жаль, что глаза у меня самого обычного зеленого цвета, а не фиалкового. Или бирюзового, как у самого Винсента. Представляю, какой бы мы тогда были шикарной парой. Как провел последние дни каникул? Поинтересовалась я, будто, между прочим. На ночь разноцветных огней не ходил? В тот вечер мы с Бекки решили, что Мур просто не получил моей записки, поэтому и не пришел и не прислал никаких извинений. Но мне нужно было убедиться в этом самой. Нет, я ездил с братом на ночную охоту. Он усмехнулся и почесал щеку. Ловил последние деньки свободы. Вот оно что. Я еще больше воспряла духом. И никаких писем, приглашений не получал? Уже само вырвалось у меня. Каких приглашений? Мур недоуменно моргнул. Никаких, забудь! Деланно засмеявшись, отмахнулась я. «А ты ходила на маскарад?» Задал он встречный вопрос, но без особого любопытства. Похоже, ночь разноцветных огней его интересовала мало. «Нет, ты что?» Я всплеснула руками. «Меня бы матушка не отпустила». «О боги, какое счастье! Кажется, мой позор останется только в моих воспоминаниях. И Винсент Мур никогда не узнает о том, какой сумасбродный поступок я чуть не совершила ради него. Все, со спокойной душой переворачиваю эту страницу и начинаю все с чистого листа. «Волнуешься перед прилетом стражей?» — спросила я, продолжая разговор. «Сгораю от нетерпения». Винсент улыбнулся. «Мне интересно, какой будет у меня дракон». «Да, я тоже мечтаю поскорее это узнать». Отозвалась я, мечтательно глянув на небо, и усмехнулась. «Только придется еще подождать, когда он вылупится из яйца, а потом вырастет». «Я готов ждать этого, сколько потребуется», — с горячностью ответил Винсент. Его чувства были мне понятны. Уверена, их разделяли и все мои однокурсники. Иначе нас бы здесь всех не было. «Винс!» — позвал кто-то Мура. «Иди сюда!» «Ну, конечно, Декс Фирс. Кому еще не имется без своего приятеля? Во все дырки затычка». «Сейчас!» — крикнул ему Винсент, подскакивая на ноги, и улыбнулся уже мне. «Извини, пойду. Увидимся скоро». «Да, давай, конечно», — бодро ответила я и проводила его взглядом. Его место было свободным недолго. Вскоре на него плюхнулась Юна. «Ну как, поговорили?» — шепотом спросила она. «Немного». Пусть Винсент и быстро ушел, я все равно была довольна. Он сказал, что у меня красивые волосы, и что его вообще не было в городе на ночь разноцветных огней. Он уехал на охоту. «Значит, я была права?» С другой стороны села уже Бекки с коробкой печенья. «Он и знать не знал о нашей затее». «Спасибо, что избавила его от Сары». Я обняла подругу. «Обращайтесь, я в этом мастер», — хмыкнула Бекки, откусывая от печенья. «Вы с Муром так мило смотритесь», — подлила бальзама на сердце Юна и выхватила из коробки печенье. Хихикнула, вгрызаясь в него. «Пока Джо не видит». «А где, кстати, Джоанна?» — спросила я, глазами ища третью подругу. «Где-то спряталась со своим Люком», — ответила Бекки. «Я видела, как он тащил какую-то огромную энциклопедию, а Джо подпрыгивала от нетерпения, так что они явно хорошо проводят время». «Счастливые», — со вздохом протянула Юна. Я тоже подавила вздох. Джоанна — единственная среди нас, у кого был парень.